Он произнес гнусную речь, разгромную и именно гнусную, но она не понравилась. Даже в те дни и в тех условиях его все осуждали. «Знаю я Смирнова лет 15. Мы работаем бок о бок. Это совершенное ничтожество. О научном его лице говорить не приходится. Его нет. Но тип любопытный. В прошлом матерый развратник, державший на юге виллу для цели недозволенного экспериментаторства, чем и стал известен. Потом женился на богатой даме. Откупщик за неимением водки, художественных переводов, своего рода капиталист литиздата, имеющий своих производителей, которых обирает. Внешняя манера — головка на бок, отвисшая губа, молящий взгляд, присмыкается. На учебной кафедре леопард. Говорит о гедонизме и эстетизме. Неудачно играл на религии и мистике средних веков, переехал на Шекспира, был зело бит, начал маскироваться под шекспироведа, цепляется, чтобы тут быть откупщиком. В 1937 году, сильно перепуганный, всем объяснял, что он не дворянин, не Александр Александрович, не Смирнов, а Абрам Абрамович, незаконный сын банкира и экономки, душой и телом с демократией. Саянов отнесся мило и обещал статью вернуть. Это будет вот-вот. Он полон к тебе пиетета. Обнимаю тебя и Зину. Твоя Оля. Я поражена смертью жены Асмуса. Ведь она была, по-видимому, еще не стара. Почему-то ее преждевременная кончина очень меня поразила. Москва, 16 февраля 1947. Милая моя Олюшка, мамочка моя, что я, право, за собака, что когда хочется и естественно ответить по-человечески и подробно, я оттявкиваюсь открытками или краткими записками. Три странички твоего конспекта — это дело бездоннейшей глубины и целый переворот, вроде коммунистического манифеста или апостольского послания. Как высоко тебе свойственна способность видеть вещи в их подлинности и первичной свежести. Вот геркулесовы столпы этого конспекта. Второе. Лирика — величайшее изменение общественного сознания, этап познавательного процесса, перемена видения мира. Вселенная впервые заселяется на социальной земле людьми. Третье. Мифы о богах становятся биографиями поэтов. Пятое. Из инкарнации становится метафорой, перенесением объективного на субъективное. Шестое. Наличие факта и момента не знает обобщающей многократности. Одиннадцатое. Возникает одновременно с нарождающейся философией. Все это потрясающе верно и необычайно близко мне вообще, и тому, чего ты не можешь знать, и что я теперь пишу в романе, там есть такой размышляющий растрига священник из литературного круга символистов, и записи его о Евангелии, об образе, о бессмертии, имеется в виду Николай Николаевич Веденяпин, дядюшка Юрия Живаго. Некоторые выражения прямо оттуда. Какая ты молодчина, и как все жалко, и в то же время как все чудесно, и как похоже. Я страшно занят сейчас. В довершении общей спешки осилил то, мысль, о чем всегда гнал от себя, как нечто несформулированно расплывчатое и неосуществимое, пересмотр и переделку Гамлета. Какую-то требующуюся, но какую именно... непонятно какую. Его переиздает Дитгис. И вот, отложив в сторону роман, я легко с разбега прошел его, облегчил и упростил. И то же самое надо сделать с 905 годом для другого переиздания. Благодарю тебя за возвращение статьи. Ее только что подали. И за письмо с донесением. На пакете не твой почерк, ты, наверное, кому-то поручила отправить. Если я урву минуту, я кому-нибудь из вас троих, тебе или Бергольц, или Ахматовой, пошлю стихи из романа. Насколько они стали проще у меня, чтобы вы хоть что-нибудь обо мне знали, чтобы переписать или дать переписать остальным. Вернее всего, Ахматовой, как преимущественной мученице. А твою тезку попрошу переписать и отнести тебе. Крепко тебя целую. Ты не можешь себе представить, как я стал вынужденно тороплив. А лето? Твой Б. Москва, 2 марта 1947. Дорогая Оля, нас страшно порадовало твое согласие приехать к нам летом. Остается только сдержать данное слово. Очень видно, тебе не хочется, чтобы я тебя связывал с моими литературными дамами. Твоя ответная открытка прилетела с